Соломон? — Ого, миссис Раут! — заикаясь, выговорил молодой человек и сильно покраснел. — Должен сказать, я не... — Это мой муж! — закричала она и откинулась на спинку стула. Поняв, в чем соль, она неудержимо захохотала, прикрыв глаза носовым платком, а викарий силился выдавить улыбку. В жизнерадостных женщинах он ничего не понимал и теперь был глубоко убежден, что видит перед собой безнадежно помешанную. Впоследствии они очень подружились, узнав, что она не хотела быть непочтительной. Он стал считать ее весьма достойной особой, а со временем научился стойко выслушивать мудрые изречения Соломона. «Для меня», — так цитировала она своего Соломона, — «куда лучше, когда шкипер — скучнейший болван, а не плут. С дураком можно иметь дело, а плут проворен и увертлив». Такое легкомысленное обобщение было сделано на основании лишь одного отдельного случая. Несомненная честность капитана Маквира отличалась тяжеловесностью глиняной глыбы. Что же касается мистера Джакса, неспособный к обобщениям, не женатый и не помолвленный, он по-иному изливал свои чувства старому приятелю, с которым служил прежде на одном судне. В настоящее время этот приятель исполнял обязанности второго помощника на борту парохода, совершавшего рейсы в Атлантическом океане. Прежде всего, мистер Джакс настаивал на преимуществах плавания в восточных морях, намекая, что это много лучше, чем служить в Атлантике. Он превозносил небо, море, суда и легкую жизнь на Дальнем Востоке. Пароход «Няньшань», по его словам, не имел себе равных. «У нас нет расшитых золотом мундиров», — писал он, — «но зато мы все здесь как братья. Обедаем все за общим столом дружно и живем, как бойцовые петухи. Ребята из черной роты, приличные парни, а старина Сол, старший механик, молодчина, мы с ним большие друзья. Что же касается нашего старика, то более тихого шкипера ты не найдешь. Иногда кажется, что у него не хватает ума разобрать, где непорядок. И однако это неверно. Он командует уже много лет, глупостей он не делает и управляет своим судном, никому не надоедая. Мне кажется, у него не хватает мозгов искать развлечения в ссорах. Его слабостями я не пользуюсь, считаю это недопустимым. За пределами своих обязанностей он как будто понимает не больше половины того, что ему говорят. Над этим мы иногда посмеиваемся. Но, в общем, скучно быть с таким человеком во время долгого плавания. Старина Сол уверяет, что капитан не очень разговорчив. Не разговорчив? О, боже! Да он никогда не говорит. Как-то я разболтался под его мостиком с одним из механиков. А он, должно быть, наш слышал. Когда я поднялся на мостик принять вахту, он вышел из рубки, осмотрелся по сторонам, глянул на боковые огни, бросил взгляд на компас, скосил глаза на звезды. Это он проделывает регулярно. Потом спросил: «Это вы разговаривали только что у порта?» «Да, сэр». «С третьим механиком?» «Да, сэр». Он отошел на правый борт и сел на маленький складной стул. В течение получаса он не издавал ни единого звука, разве что чихнул один раз. Потом, немного погодя, слышу, он поднимается и идет ко мне на левый борт. «Не могу понять, как это вы находите, о чем говорить?» — объявляет он. «Битых 2 часа! Я вас не броню. Я видел, люди на берегу занимаются этим по целым дням, а вечером сидят, пьют и опять говорят. Должно быть, повторяют все снова и снова одно и то же. Не понимаю». «Слыхал ты что-нибудь подобное? А вид у него был такой терпеливый. Мне даже жалко его стало. Но иногда он раздражает. Конечно, никто не стал бы его злить, даже если бы и имело смысл это делать.